Разумеется, инструкции хотели получить все. В кают-компании каботажного крейсера отсутствовали только капитан и Алиса, прочно прописавшиеся в медицинском отсеке возле постели больного, в которую его из капсулы перенесли биороботы. Физическое состояние Блада больше не внушало опасений, и реабилитационная камера, в рекордные сроки подчистившая пациенту сосуды, печень и ряд других органов, подорванных развеселым образом прежней жизни, была уже не нужна, хотя капитан по-прежнему находился в коматозном состоянии, не реагируя на внешние раздражители. Сознание замкнулось само на себя и продолжало вариться в адском котле взрывающихся планет, переживая этот кошмар снова и снова. Призрачная Арабелла села в такое же, как и она сама, призрачное кресло за призрачный стол, сняла с головы фуражку, положила ее на столешницу, тряхнула головой, расплескав по плечам волну каштановых волос, достала из ножен довольно внушительных размеров кортик, извлекла из воздуха точильный камень и начала демонстративно править на нем лезвие, не обращая внимания на жаждущих дополнительной информации. Вжик, вжик, вжик. Немножко офигевший народ пялился на нее в ожидании высших откровений. Первым не выдержал Греф. «Прошу прощения, полковник, я не совсем понял. Нам надо воспринимать это как намек?» Арабелла профессионально сделала кордиком бабочку, заставив ее мелькать между пальцами с неуловимой для глаз скоростью. «Умный поймет. Скажу лишь, что, как только я избавилась от вредоносной программы нашего уважаемого бортмеханика, убийственный взгляд в сторону Гиви, у меня появилась возможность более детально изучить всех пассажиров и членов экипажа этого корабля. Выводы весьма неутешительные, а потому я решила более четко обозначить свою позицию и разъяснить ваши права и обязанности, чтобы ни у кого не было иллюзий. Но сначала посмотрите сюда». Арабелла щелкнула пальцами, включая экраны внешнего обзора. Каботажный крейсер стоял на каменистой поверхности огромного плато площадью 3-4 квадратных километра, окруженного со всех сторон теснинами гор, заснеженные вершины которых терялись в облаках. С трех сторон площадка кончалась отвесными обрывами километровой глубины. Четвертая сторона прилепилась к скале, у подножия которой сквозь то ли утренний, то ли вечерний туман, какое время суток сейчас на планете, еще никто не знал, смутно проглядывали строения космопорта. «Где мы?» — прошептала Стесси. «На базе Альфа-1», — ответила Арабелла. «Но это не семицветик. Я прекрасно знаю все космодромы этого курорта», — возмутилась девушка. «Этот, не знаете, закрытая зона». «И что, за это время сюда не забрался ни один дикий турист?» — недоверчиво прищурился Греф. «Нет, вся территория радуги, планеты, которую вы называете семицветиком, как и вся эта звездная система в радиусе 1,5 парсек от местного светила, находится под контролем базы». «Ну, ни хрена себе!» — пробормотал Фиолетовый. «И кто этой базой командует?» «Генерал». «Какой генерал?» — попробовал уточнить Греф. «Генерал базы». «А у него есть имя?» — спросил профессор. «Да, его зовут генерал», — отрезала Арабелла. «И давно его так зовут?» — поинтересовалась Лилиан, начиная что-то соображать. 108 тысяч лет». «Очень мило», — хмыкнул Джим. «Нет, если нам здесь отмеряют такие сроки жизни, то какие-то жалкие 850 лет в карантине можно потерпеть. Только вот корабль маловат. Мы со Стесси за это время столько детей тут нарожаем. Все, кроме побагровевшего Грева, зафыркали. Не волнуйся, хватит, успокоила Юнгу Арабелла. И кают хватит, и мест для отдыха, которые вы сможете организовать здесь, где угодно, каждый по своему вкусу. Вот вы, Лилиан, где бы предпочли отдыхать? Есть одно место в Эпсании, которое я хотел бы сейчас повидать, вздохнуть свежего воздуха, мечтательно прикрыла глаза эльфа. И все вокруг мгновенно изменилось. Это была уже не кают-компания. Они стояли на выступе скалы, у подножия ревущего водопада, а за спиной пассажиров и членов экипажа Арабеллы раскинулся девственный лес, который рычал, щебетал и хрюкал на все голоса. И это была не иллюзия. Порывы ветра доносили до них водяную пыль со стороны грохочущего водопада, орошая разгоряченные лица восхищенных зрителей. Ур восторженно ухнул. «Моя на охоту!» Однако академик успел перехватить своего дедушку, не дав ему рвануть в лес. Говард сорвал с ветки дикой яблони, росший неподалеку, зеленый, еще явно незрелый плод. Надкусил его, скривился. «Кислое!» Грохот прекратился, и все пять оказались в кают-компании. О том, что они только что побывали на дикой природе, напоминал лишь огрызок яблока в руке Говарда и влажная одежда зрителей этого великолепного шоу. «Теперь ты понял, зачем мне нужна была Лягова?» — тихо спросила Стесси, устоявшего рядом Грева. «Фантастика! Такое мне и не снилось!» — прошептал пораженный адмирал. «Как и видите, устроиться здесь можно со всеми удобствами», — продолжила Арабелла. «Итак, подытожим. Неприкасаемые, к числу которых относятся капитан Питер Блад, Юнга Джим, бортмеханик Гиви и подданный императора Лилиан, в любом случае до окончания карантина не имеют права покидать корабль. Все остальные на борту Арабеллы обладают дипломатическим статусом. Такой же статус присваивается их каютам, которые для меня с этого момента являются закрытой зоной до тех пор, пока в ней не окажется кто-либо из неприкасаемых». «Почему?» — не удержалась от вопроса Стесси. «Потому что они находятся под защитой корабля. Обладающие дипломатическим статусом, в принципе, тоже находятся под этой защитой, но она автоматически снимается в случае попытки нанесения вреда кораблю или любому из вышеперечисленных мною неприкасаемых». «Но при этом, как я понимаю, — решил уточнить Греф, — мы полностью свободны в своих действиях и при желании можем покинуть корабль». «Совершенно верно, — кивнула Арабелла. — Но вне корабля я за вашу безопасность ответственности не несу. Если вопросов больше нет, то все свободны», — сообщила она, давая знать, что собрание окончено. Народ начал расходиться.